«Ты не хвастайся, а делай!» – прервал его магистр. Франко поднял руки, направив их на корабль врага. Щит, укрывавший пиратов, замерцал, пошел рябью, и тут один из стоящих рядом с колдунами пиратов быстро вскинул лук, и белоснежная стрела прошила воздух и вонзилась в грудь Франко. Не останавливаясь, пират выпустил еще одну эльфийскую стрелу. Олег, едва успевая, взмахнул мечом духа, и нацеленная в грудь магистра Керина стрела, резко изменив траекторию, ударила в живот. Торопясь, Олег немного не рассчитал движение и ударил ее плоской стороной лезвия. Следующие за ней 5 стрел, направленные в него и в Вериену, оправившись от неожиданности, он сёк на подлете. Наконец, стрельба прекратилась. У лучника, по-видимому, закончились магические стрелы. Облегченно вздохнув, Олег обернулся, оценивая потери. Магистр Керино лежал на палубе, суча ногами и бессознательным движением пытаясь выдернуть засевшую в животе стрелу. Убить полного магистра очень и очень непросто, и, быстро выдернув засевшую в маге стрелу, Олег обернулся к другу. Франко лежал, не шевелясь, и только слегка подрагивал торчавший у него из груди хвостовик стрелы с белоснежным оперением. Медленней, медленней, замер. Олег бросился к другу, издавая рев боли и ненависти. Когда он выпрямился, в его глазах не оставалось ничего человеческого. Франко был мертв. Обрывки ауры таяли над телом, не оставляя никакой надежды. И даже если бы Олег решился попробовать поднять его в качестве лича, из этого ничего бы не вышло. Тонкие связи души и тела были безжалостно уничтожены магической стрелой, аура сожжена и разодрана в клочья, не оставляя никакого шанса на сохранение разума у поднятого тела. Опустившись на одно колено, Олег закрыл мертвые глаза друга. После этого с палубы поднялся демон. «В атаку!» – коротко бросил он, взмывая в небо и, словно коршун, пикируя на палубу пиратского судна. Следом за ним взлетел черный нетопырь и, приземлившись, обернулся прекрасной вампирессой, прикрывшей спину своего любовника, завязавшейся на борту у пирата свалки. «На абордаж!» Громкий крик капитана-мертвеца словно сорвал невидимые печати. Призрачные паруса морского дьявола захлопали, и, легко преодолев разделяющее их расстояние, мертвый корабль намертво пришвартовался к палубе своего врага. И оттуда на борт пиратов хлынула волна мертвецов, одержимых жаждой крови и мести. Я ел. Ел много. Ел неограниченно. Пища сама лезла ко мне, размахивая нелепыми железяками, и исток не противодействовал мне, изо всех сил помогая и разжигая мой голод. Мы были вместе, я и он, словно слияние уже произошло, и я познал многое, неведомое мне ранее. Теперь я понял значение слова «друг», и мне стали смешны прежние предположения по этому поводу. А затем стало больно от испытываемого истоком чувства потери. Я понял смысл слов «месть» и «ненависть», и этот смысл мне понравился. Он пах смертью и страхом, тем ужасом, что испытывала бросающаяся на меня пища, и страх этот был самой лучшей, самой сладкой приправой, которую только можно вообразить. Внезапно я ощутил сопротивление. Какие-то люди в черных балахонах пытались лишить меня возможности двигаться. За ними мелькнуло бледное лицо, искаженное ужасом. «Райнер Васка!» — мелькнула мысль истока. «Убей его! Убей их всех!» Ну что ж, глупцы, старательно пытавшиеся замедлить мои движения, заслужили такой смерти. Ошибаются те, кто считает, что клыки, когти, змеи и есть оружие демонов. Так можно развлекаться, но сражаемся мы по-другому. Совсем по-другому. Я заглянул в себя туда, где морем великой ночи колебалась инферно,